Часть 15. Саймон разбудил меня около 6. Я сонно сказала «Войдите», и только тогда поняла, что я не в отеле, и это, скорее всего, не горничная с чашкой чая. Я посмотрела на дверь, она приоткрылась, раздался голос Саймона. «Камилла?» «Да, Саймон. Как, по-твоему, ты уже можешь встать? Пора идти. Кофе готов. Приходи, когда оденешься. Хорошо, хорошо». Дверь закрылась. Я выскочила из кровати и начала быстро одеваться. За окном вершина горы расцвела от солнечного света, как абрикосовое дерево. В комнате было прохладно, что мне, впрочем, понравилось. Меньше удовольствия я получила от ледяного потока воды из крана, из обоих кранов, но в любом случае умывание в Дельфах доставляет мало удовольствия. Вода жесткая, как пемза, и примерно так же действует на кожу. Зато я окончательно проснулась и подскочила к двери Саймона, наполненная предвкушением замечательных приключений. «Входи». Он говорил так свободно и громко, что я изумленно на него уставилась. Он понял. «Соседка выехала час назад. Я следил за ней до начала дороги. Не знаю, куда она отправилась, но, во всяком случае, на север. То есть или в Итеа, или в Амфиссу?» «Да. Кофе? Прекрасно, пахнет, как в раю. У тебя и рогалики есть. Ты чудо!» «Сходил в булочную, когда Даниэль уехала. Вот сахар. Спасибо. А ты думаешь, куда? Или забирать Димитриоса в Итеа, хотя он мог прекрасно взять машину, когда убегал ночью. А что толку гадать? Как ты себя чувствуешь? Хорошо, спасибо. А ты? Как плечо? Он тебе ничего не поломал?» «Точно. Я в полном порядке. Готов к чему угодно». Он сидел на краю кровати, чашка кофе в одной руке, рогалик в другой, и выглядел полностью расслабленным и довольным. «А ты готова к приключениям?» Я засмеялась. Трудно поверить, что 2 дня назад я писала подруге, как со мной никогда ничего не происходит. Гёте, кажется, говорил, что надо знать, чего просить у богов. Они ведь могут удовлетворить просьбу. Чего хотела, то и получила. Он не улыбался в ответ. Помолчал минуту и сказал серьезно: «Знаешь, вообще-то не надо бы брать тебя с собой». Я допила кофе и стала смотреть в окно. Пролетела бабочка, опустилась вниз, приникла к опаленному солнцем камню и тихо зашевелила крыльями, черный бархат с золотом. Он продолжал: «Пойми меня правильно. Не думаю, что есть настоящая опасность, но день будет тяжелым, особенно после прошедших 2. Можно наткнуться на Димитриуса. Он наверняка будет там, но, если будем осторожны, не думаю, чтобы он нас ждал. Он, скорее всего, считает, что я посмотрел на это место, и больше оно меня не интересует. В любом случае, я сказала Даниэль, что мы едем в Ливадию». «Сказала? Умница! Она, значит, проявляла интерес?» «Ага, проявляла. Прямо спросила, куда ты сегодня пойдешь. Боюсь, я ей не доверяла из принципа и соврала». «Замечательно. У Димитриуса нет причин нас ждать. Он не думает, что я могу что-нибудь знать о сокровище, что бы оно из себя ни представляло. Если Михаэль что-то написал, вполне можно было ожидать, что я бы уже давно приехал. Сигарету? Спасибо». Он наклонился и зажег огонь. «Нет, думаю, он считает, что это паломничество закончилось, тем лучше, но мы все равно будем осторожны. Посмотрим, что там происходит и при чем тут Нигель. А потом решим, что делать. С другом Димитриусом я справиться могу при прочих равных условиях, и Нигеля бояться я отказываюсь. Даже если он и впутался во что-то ради денег, он не способен на насилие. Так, я думаю, по крайней мере». «Согласна». «Даниэль, «Не буду утверждать, что могу с ней справиться», — он усмехнулся, — «но я ее точно не боюсь. Мы можем ошибаться. Может, там один Нигель? Возможно». Он продолжал говорить и засовывал в сумку свежие рогалики, фрукты, шоколад, воду, спартанская кормежка. «В любом случае, находка Михаэля в данный момент меня больше всего интересует в связи с мальчиком. Ты уверена, что узнала цветы?» «Абсолютно. Это наш единственный факт, остальное догадки. Он был там и пришел крайне возбужденным. И Димитриос зачем-то посещал его комнату. Зафиксируем факты, а дальше пусть все идет своим чередом. Пошли?» Солнце было уже жарким, но скалы еще не согрелись. На достаточно широкой дорожке мы могли говорить. «Я сегодня надеюсь только вот на что. Если ты права, мы наткнемся на Нигеля, увидим, что он задумал, и вобьем хоть немного смысла в его глупую молодую голову, прежде чем он впутается во что-нибудь непоправимое, или найдем пещеру». И тут я не удержалась. «Скажи, почему ты разрешаешь мне идти с тобой?» Во второй раз за время нашего знакомства он, кажется, растерялся, молчал, будто подбирая слова. Я продолжила. «Стефанеса и Нико ты не берешь. Без меня ты шел бы быстрее, Кирия Лестер. И прекрасно знаешь, что если мы наткнемся на Димитриоса, прием будет очень жарким. Почему ты не отправляешь меня домой заниматься моими вязаниями?» Ветка сосны бросила тень на его лицо, но мне показалось, что он улыбается. «Ты знаешь причины очень хорошо, Киря Хевен». «Причины? Да. Ну, может, потому что я так хотела приключений, что четыре глаза лучше, чем два, если мы хотим найти Нигеля и пещеру?» «Не совсем. Мне показалось, что тебе это нужно». Я повернула на узкую тропинку и пошла вверх между соснами. «Может быть, ты довольно много замечаешь, правда?» «И ты знаешь еще одну причину. Под соснами была тень, но щеки мои покраснели. Я сказала «да» и разозлилась, потому что это вроде бы предполагало ответ, и быстро заявила «конечно, чтобы показать цикламен». «Конечно», — сказал Саймон умиротворяюще. Мы дошли до стадиона, пересекли тени его ворот и покинули деревья. Сверкали и пели птицы, их песни отражались от камней и звенели между скал. По крутой тропинке мы направились к скалам Парнаса. По дороге мы никого не встретили, идти было довольно легко, и было где спрятаться в случае тревоги. Но горячая пустыня расколотых скал казалась пустой, как вчера. Мы шли короткими бросками, очень быстро, но в тени останавливаясь, отдохнуть и осмотреться. Когда показались скалы, окаймлявшую нужную нам ложбину, Саймон остановился и обернулся. «Думаю, стоит остановиться и поесть. Вот хорошее место в тени. И нас не будет видно, а мы сможем наблюдать за долиной и скалами. Хочу увериться, что никого нет поблизости, прежде чем идти дальше. Я с благодарностью села, и он вытащил еду. Есть здорово!» Наблюдал Саймон. Когда я закончила, он расслабился, откинулся к скале, зажег для меня сигарету и не проявлял ни нетерпения, ни даже любопытства. Мы молча курили, а он скользил глазами по окрестностям. Периферийным зрением я заметила движение, повернула голову. Ничего, но что-то было. Я не могла ошибиться. Только я собралась дернуть Саймона за рукав, как увидела опять. Коза. Всего лишь коза. Да не одна, две, три. Идут известным им путем. Раздался звук свирели, еле слышный, и замолк. Что-то пасторальное из Аркадии, мифы, пастушки, фавны и зеленые равнины. Но это Парнас, дом ужасных богов. Я опять расслабилась, думала о богах, Парнасе, Саймоне. Он почти мечтательно смотрел на скалы, погасил сигарету и протянул мне руку. «Пойдем?» «Никого вроде нет, но обойдем эту равнину, поляну и выйдем, где вчера. Устала? Опять борешься за честь британских женщин? Пошли!» Саймон лег на край скалы и посмотрел вниз. Через 100 лет он подал мне знак, и я, полное напряжение, легла рядом с ним. Внизу никого не было. Я посмотрел на него с немым вопросом. «Здесь Димитриос». Сердце мое задергалось, вены напряглись, как провода. Казалось, встать не смогу. Я опустила голову на неожиданно холодную руку. Саймон продышал мне в ухо. Он только что скрылся прямо под нами, за выступом в углу. «Ты там вчера ходила?» «Да». Мне пришлось сглотнуть, чтобы сказать более или менее ровным голосом. «А что он делал?» «Не знаю, болтался. Ждет кого-то или чего-то?» Он сильнее вжался в землю. Прямо из-под нас вышел Димитриос. Он курил и щурил глаза на ярком солнце, медленно шел по камням к северному разрыву в скалах. Периодически он останавливался и наклонял голову, вроде прислушивался. Грек подошел к выходу и остановился, глядя в сторону Амфиссы. Потом посмотрел туда, откуда пришли мы, и вернулся. Бросил окурок, зажег новую сигарету. Я заметила пот на его загорелом лице, желтовато-белую пыль на бледно-голубых джинсах, рубашке цвета хаки и красном платке на шее. Он сделал несколько нерешительных шагов в нашем направлении, собрался с мыслями и быстро вышел из впадины. Саймон прошептал: «Ушел». «Ходил встречать Даниэль или Нигеля? Дадим ему минуты 2». Мы дали ему 5 очень долгих минут, потом пошли вниз, вихляясь, как горные козы, и нырнули под нависшую скалу в углу. Вот и полоса бриллиантовой зелени с крохотными голубыми колокольчиками, но кое-что изменилось. Цикламен исчез. Трещина, в которой он рос, расширилась, на свежей траве каменная плита. Вчера она прислонялась к скале, маскируя вход в пещеру, 7 футов в высоту, 1,5 в ширину. Пещера Михаэля. У меня пересохло во рту. Я заговорила, но Саймон не слушал, смотрел по сторонам. Ни движения, ни звука. Следы мула на траве. Я показала на них, и Саймон кивнул. «Значит, мы правы. Сейчас войдем. Подожди минуту. Внимательно за всем следи, я скоро вернусь». Он исчез в темноте. Снова где-то вдалеке раздался обрывок свирельной мелодии. Я стояла, сжав кулаки, и не шевелилась. Саймон появился как призрак. Я бросилась к нему в бархатную тьму и будто ослепла. Он взял меня за руку, отвел подальше от входа и включил фонарь. Широкий проход спускался на 5-6 ярдов вниз и поворачивал налево. Чисто, прохладный свежий воздух. Спуск стал круче, поворот направо, и основная пещера, огромная, как кафедральный собор. Потолок теряется в темноте, выступы и впадины стен глотают свет. Колонны сталактитов и сталагмитов, обломки скал и кучи камней, как массивные гробницы. Где-то каплет вода. Восхитительное место, хотя кругом пыль и мусор, и свежие, нетронутые столетиями. Саймон сказал мягко и лениво, — «смотри». Я уже начала к нему привыкать, сердце мое вздрогнуло от возбуждения в тусклом круге света, что-то более правильной формы, чем скалы вокруг, пыльные очертания ящика, рядом проблеск металла, лом и лопата. Видишь, уже открывали и что-то волочили в пыли след. Он провел фонарем вокруг. Больше ничего, пустота, тишина, только звук близкой воды. Мы подошли к ящику. Саймон наклонился, ни к чему не прикасаясь. «Это не золото, Камилла, оружие. Маленькие полезные автоматы STEM. Для этого товара есть несколько отличных рынков сбыта. Как раз сейчас, ну-ну». «Не верю, что Нигель может этим заниматься. Если подумать, я тоже не верю». «Очень интересно». Он прошел дальше в темноту за большой сталагмит. «Саймон, неужели это все пролежало тут с войны и не испортилось?» Он засмеялся. «Ты говоришь, будто это рыба». «Господи, сколько здесь оружия! Его отсюда несколько дней вытаскивать. Понятно, что золото!» Я двинулась вперед так быстро, что споткнулась об основание сталагмита и чуть не упала. «Где?» «Осторожно, к тебя сокровища привлекают. Вот». Луч фонаря светил на обломке скалы. Среди пыли и осколков два металлических ящичка. Угол одного разворочен, оттуда живым светом сияет драгоценный металл. «Вот и маленькая находка Михаэля, вот почему Мика убили». «Но не совсем понятно». Саймон остановился, замолчал, потом продолжил ровным голосом. «По крайней мере, мы правы. Два ящика и, скорее всего, есть еще под обломками». «Они очень маленькие, правда? Золото в два раза тяжелее свинца. Вытащить все это отсюда непросто». «Боюсь, ты права про мальчика. Он шел именно сюда вчера утром и работал здесь, пока Димитриос был в Дельфах. Все равно мы не знаем, вместе они или нет. Если грек пришел, нашел тут художника и поступил с ним так, как с тобой... Нет, выкинь это из головы. Здесь явно должны действовать двое. Ангелос, конечно, прикрыл ящики камнями, но остальное насыпало землетрясение. Разгребать эти обломки работа та еще. Димитриос просто не успел бы ничего сделать один. Если Нигель нашел пещеру, вчера еще ничего нельзя было вытащить. Показал он ее, или Димитриос нашел ее сам, по нашим следам, неважно. Один человек не успел бы, к тому же нужно было притащить инструменты. А Даниэль на такую помощь физически не способна, к тому же она поехала на север, а Димитриос явно ждет кого-то, кто повел нагруженного мула встречать джип. Нигеля. Похоже, они начали с оружия, а золото оставили до последней минуты. Ты меня слышишь? Знаешь, я не доверяю Димитриосу. Мысль века, особенно хорошо она звучит сегодня. Камилла, дорогая, ты меня удивляешь. Он тоже меня удивлял, но я старалась этого не показывать. Я думаю о Нигеле. Даже если они и работают вместе, то только потому, что мальчик нашел пещеру, а греку нужна помощь. Только работа закончится... Я остановилась и облизала сухие губы. Знаю, теперь мы здесь, и нам предстоит об этом позаботиться. Да, но что мы можем сделать? Ждать? Что ж еще? Мы пока не знаем, как легли карты, но скоро наверняка выясним. Он включал и выключал фонарь. Здесь есть где спрятаться и услышать их на подходе. Лучше, если Нигель придет один, ну а если Димитриос...» Саймон улыбнулся, но это меня не успокоило. Я вдруг сказала обвинительным тоном: «Ты хочешь, чтобы он пришел первым?» «Ну и что?» Он заулыбался сильнее, глядя на выражение моего лица. «Боже мой, Камилла! Неужели непонятно? Я мечтаю, чтобы он вернулся. Надо расплатиться за тебя, за себя, да еще и разобраться с этим идиотским мальчиком. Лучше бы пришел он. Ясно?» «Ясно». Он легко прикоснулся к моей щеке. «Не бойся, моя хорошая, я не дам тебя убить и не оставлю на съедение волкам. Я совершенно не собираюсь драться честно, а ты спокойно можешь бить его фонарем по голове». «А если он вооружен?» «Уверен, что нет. В его джинсах пистолет бы не поместился, а нож у меня тоже есть. Подобрал в комнате Нигеля. Поиграемся». Он опять засмеялся. «Бедная Камилла, постой тут, я вернусь». Он вышел из пещеры. Я стояла в темноте и ощупывала в кармане фонарь Димитриоса, который на всякий случай взяла с собой. Вернулся и встал рядом. «Никаких признаков жизни. Рассмотрим все поближе. Погуляй вокруг, поищи дырку, куда мы спрячемся, если он придет». Он опустился к куче обломков, осторожно прикасаясь к пыльным предметам. Так же, наверное, двигались руки Михаэля, когда он сделал свое открытие 14 лет назад. Меня слегка прознобило. Если привидения существуют, сейчас появится призрак Ангелоса. Пещера показалась очень большой. Я шла между сталактитовых колонн, массивных, как у Аполлона в Дельфах. Спрятаться можно где угодно. Луч фонаря трогал стены, проваливался в никуда темных проходов. Вдруг он на секунду налился живым скользящим сиянием. Я остановилась. Более четкий звук воды. Я пошла вперед. Пол приподнимался. Воздух стал чище, очевидно, где-то тут ручей, который поит траву и цветы у пещеры. Знакомая куча отбитых скал, к стене, как пьяница, прислонился кусок сталагмита. В этом было что-то очень знакомое. Также вчера был закрыт вход в пещеру. Я подошла, уже зная, что найду. Звук воды стал ясным, и еще то, что я слышала два раза, обрывочно, как галлюцинация. Флейта, свирель пана, короткий нежный обрывок мелодии, еще тишина, пение воды. Звуки летели из-за этого обломка. Я наклонилась. Узкий проход, примерно 8 дюймов в ширину. Но ведь проход же! И он уходил не в темноту, в свет. Я забыла о Димитриусе, сказала: «Здесь проход, пойду посмотрю». И, не слушая, был ли ответ, полезла в щель. Скалы царапались, хватали за одежду, потом расступились. Проход пошире нежно шел вверх, ровный пол, гладкие стены, все светлее, звук воды ясен и громок. И снова этот звук, музыкальная фраза в таинственно неопределенной тональности, поворот. Впереди необузданное греческое солнце, арка, а в ней шевелится сияющая зелень, трава, ветви стройного дерева, очень маленькая долина. Отсюда не было выхода. Замкнутое пространство, как шахта, заполненная светом. Столетия назад в эту пещеру вела галерея, но крыша упала, впустила солнце, и семена травы и дикого винограда, ручей напоил их, так что теперь в самом сердце горы существовал этот маленький колодец живого света с крышей шевелящейся зелени какого-то нежного дерева. Музыка прекратилась. Единственный звук — журчание ручья и шорох листьев, но я больше не думала о пане и его свирели. Здесь был сам Аполлон. Он стоял в 10 футах от выхода из тоннеля, обнаженный в руке лук. Его взгляд проходил над моей головой туда же, куда он смотрел 2000 лет назад. Саймон вырвался из темноты тоннеля на яркий свет со словами: «Камилла, я...» и замолчал, будто ему перехватило горло. Я подвинулась. Он сказал на выдохе: «О, Боже!» и остановился рядом со мной. Ветер шевелил занавес листьев, свет мерцал и горел на луке, скользил по бронзе шеи и лица. Разбитая золотая стрела лежала в траве у ног статуи. Через 1 000 000 лет я услышала, что говорю. Вот, вот что нашел Нигель. Он был здесь, смотри. Я подняла с земли маленькую баночку от акварели.